Несколько слов о принятии. Одна из участниц тренинга, задавая свой вопрос, призналась, что ей очень тяжело брать у кого-то что-то просто так, а у мужчины тем более. А как у вас с этим обстоят дела? Что вы чувствуете, когда мужчина в ресторане платит за ужин? Неловкость или принимаете это как должное? А дорогие подарки, услуги, помощь вы принимаете или отказываетесь от них? Записывать ответы на вопросы не надо. Достаточно просто задать их самим себе и на них ответить. Как вы думаете, откуда у вас это неумение принимать что-то просто так появилось? От мамы? От папы? Откуда появилось убеждение, что если вы принимаете от мужчины подарки, позволяете за себя платить, значит, теперь вы ему должны? Обязаны по гроб жизни? Откуда все это? В чем причина? Причина в эмоциональной зависимости. Не буду вас мучить, отвечу сама. Причина в эмоциональной зависимости. Что это такое? Это состояние, когда вы считаете, просто уверены в этом, что такой, какая вы есть, вас любить нельзя. А также считаете, что, чтобы вас любили, вы должны быть такой-то и такой-то. Ну и, конечно, что-то должны для этого постоянно делать. Это настоящая ловушка. И попали вы туда благодаря маме и папе. Вас просто такими воспитали. Вы не получили от ваших родителей, в первую очередь от мамы, достаточное количество безусловной любви и приятия. И вот результат. Дело в том, что когда ребенок получает в детстве недостаточное количество безусловной любви, у него, у нее с возрастом формируется подобное вашему убеждение об условной любви. Почему? Да потому что его в детстве любили и принимали не просто так, а за определенное поведение. А за какое-то другое поведение, которое тоже было свойственно его природе, отвергали и наказывали. И что в итоге получается? А то, что, будучи уже взрослым, этот ребенок из-за своего убеждения попадает в ловушку и начинает блуждать по жизни, заблудившись в трех соснах. Видимо, такая же история случилась и с вами. Как это выглядит в жизни, приведу пример на абстрактной женщине. Итак. Женщина, живущая с убеждением, что любовь условна, вступив в отношения с мужчиной, начинает в них блуждать. Она блуждает в своих мыслях, желаниях, потребностях. У нее есть вполне нормальное желание что-то получить для себя в этих отношениях. Но внутренние заблуждения говорят ей: «Ты ведь еще ничего не сделала, сначала потрудись, постарайся, потерпи, и потом у тебя будет полное право взять то, что тебе надо». И сначала она отказывается взять то, что ей дает мужчина. А мужчина именно в начале отношений готов и звезду с неба достать, и весь мир к ногам женщины положить. А она не берет, не ждет, не просит. Ей мало надо, думает мужчина, и глубоко заблуждается. Ей надо, но она терпит и заслуживает право взять, пока постепенно у нее не возникает раздражение. «Я все, а мне ничего», и она устраивает скандал. Доколе? Подсознательно женщина специально создает внутри себя напряжение и раздражение, чтобы иметь законное право требовать. Хотя с самого начала могла бы принимать внимание и заботу мужчины, чем доставила бы ему удовольствие. Без всяких требований и претензий, просто желая и прося то, в чем нуждается. Ну а потом, после скандала с претензиями и обидами, у нее возникают мучения и сомнения. «Ну как же так? Он такой хороший, я уже столько времени с ним, столько уже терпела. Еще потерплю». И так по кругу. В общем, ведет себя как жертва. Причем не только с мужчиной, но и с друзьями, родителями, коллегами, которые играют в ее жизни роль мучителей или преследователей, иначе говоря. Встречаются, однако, и особо одаренные женщины, и мужчины тоже, которые ухитряются совмещать в себе роль жертвы и преследователя. То есть их жизнь весьма насыщена. Кто-то постоянно их достает, унижает и мучит, а кого-то тоже они постоянно достают, унижают и мучат. Разнообразие. Но и это не предел. Бывают еще те, кто три роли в себе совмещает. Роль жертвы, роль преследователя и роль спасателя. Продемонстрировать, как это выглядит в реальной жизни. Хорошо. Например, у вас безответная любовь. Вы любите, ждете, страдаете. Он иногда появляется, а иногда не появляется. То пропадает на 2 месяца, то снова позвонит, и вы снова любите, оправдывая его отсутствие важными делами или срочной командировкой. Параллельно этим отношениям вы общаетесь с мужчиной, который вас безумно любит, но вы к нему почему-то абсолютно равнодушны. Вы тоже часто пропадаете и не звоните ему. А когда вам плохо, наоборот, звоните, встречаетесь с ним, поднимаете свою самооценку и живете дальше. И плевать вам на его чувства, пусть сам с ними разбирается. Главное, чтобы вам было хорошо. А еще плюс к этим двум мужчинам. У вас есть старый закадычный друг, чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. И ваши отношения построены на том, что когда ему плохо, вы его спасаете, поддерживаете, помогаете. Однако чаще всего мы, вы и другие люди, исполняем все эти 3 роли в одних отношениях, играя то в жертву, то спасателя, то преследователя. И при таком раскладе места для получающей женщины здесь уже не остается. Соляви. Что делать? Что делать и как научиться принимать? Вопрос более корректный. Отвечаю. Для начала нужно осознать, что реально происходит в вашей жизни. Какую роль и какие роли вы в ней исполняете. Чтобы помочь вашему процессу осознания, предлагаю вернуться к тому, с чего мы начали. К вопросу, почему мы попадаем в эмоциональную зависимость? Потому что мы считаем, что любовь нужно заслужить. Почему мы так считаем? Потому что у нас в голове загружена идея, что, будучи такими, какие мы есть, мы любви недостойны, что такими, какие мы есть, нас любить нельзя. Как можно выбраться из этого заблуждения? Принять себя и начать любить такой, какая вы есть. Если самостоятельно сделать это не получится, приглашаю вас на 3-дневный тренинг «Любовь к себе», который проходит с отрывом от производства в пансионате. Некоторые тренинги проходят так, что мы все время веселимся, некоторые, что мы все время плачем, зависит от группы. Как пройдет тот, на который вы попадете, я не знаю, но я знаю одно. После этого тренинга уровень принятия себя у вас существенно повысится. Вы будете источать любовь к себе и, соответственно, сможете очень легко выбраться из этих 3 сосен, 3 ролей. Процесс принятия начинается с принятия себя. Без принятия себя вы дальше не сможете продвинуться. Когда вы принимаете себя, вы начинаете позволять себе принимать от окружающей действительности. От родных, близких, друзей, от мужчины — любовь. А в отношениях в чем проявляется любовь мужчины к нам? Конечно же, в его заботе о нас. В том числе в заботе, выраженной в материальном эквиваленте. Когда же вы себя не принимаете, вы заодно и не принимаете любовь и заботу от мужчины и других людей. Да и самого мужчину. А для мужчины принятие женщины очень важно. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Что для тебя принятие женщины? И как ты себя чувствуешь или проявляешь, когда женщина тебя не принимает таким, какой ты есть? А как ты себя проявляешь, когда она принимает тебя таким, какой ты есть? И как меняется отношение к женщине в зависимости от того, принимает она или не принимает? Эксперт номер 1. Давайте разберемся сначала с одним. Если женщина не принимает мужчину таким, какой он есть, это на самом деле катастрофа. Непринятие женщины и мужчины ведет к развалу отношений. Но в каких-то случаях этот развал происходит быстро, что хорошо для мужчины, а в каких-то нет, что плохо для мужчины. Почему плохо? Потому что длинная дорога приносит в качестве бонуса развал самого мужчины. И мужчина начинает либо пить, либо искать другие места, где его будут принимать. Другие места — это не обязательно женщина. Это могут быть и друзья, и различные увлечения. Футбол, рыбалка, выпить, покутить в бане. В общем, одно и то же. Напиться и забыться. Это ведет к деструкции личности, а это самое плохое, что может быть. Если в отношениях живет неприятие, это проблема. И проблему надо решать. Конечно, самый оптимальный вариант — откровенный разговор. Но многие этот вариант избегают. Всем очень страшно, больно выйти из зоны комфорта. И все прячутся за недоговоренностями, за собственными фантазиями в отношении друг друга, личными интерпретациями слов и поступков, которые мы все очень любим делать. Многие боятся говорить правду, потому что непонятно, какая последует реакция. Может ведь быть резко негативная, но это еще полбеды. Страшнее то, что может вскрыться что-то личное, сокровенное, и надо будет с этой правдой о самом себе как-то жить. Поэтому если есть недоговоренность, есть неправда, есть скрытые какие-то ожидания друг от друга, то происходит неприятие. И это неприятие постепенно уничтожает отношения, отделяя мужчину и женщину друг от друга. Если женщина принимает мужчину, это кайф, это просто фантастические ощущения. Это ощущение простора, счастья, перспективы, удовольствия, планов, движения, ощущение, что все доступно, все реально. Это полет, счастье, желание быть с любимой женщиной каждую минуту, наслаждаться ее обществом, запахом. Это признание ею того, что ты делаешь для семьи. Это синергия в паре и рост обоих участников. Но при этом, конечно, мужчина тоже принимает женщину. Как меняется твое отношение к женщине, когда она тебя принимает и не принимает? Отвечу аллегорией. Ты приехал на Карибы. Здесь все шоколадно, солнце, плюс 28, до 30 доходит. Ты плаваешь, тебе хорошо, и вдруг попадаешь в очень холодное течение. Непонятно, кто задул туда какой-то арктический холод. И ты моментально замерзаешь так, что напоминаешь себе амебу, еле поддерживающую жизнь. В этом схожесть с состоянием неприятия. Замерзший, скукоженный, зажатый, затаившийся в надежде, что кошмар этот когда-нибудь пройдет и настанет жизнь. И вдруг происходит чудо. Ты снова попадаешь в теплое течение, такое, которое и должно быть на Карибах в это время года. То есть всегда и вдруг оживаешь. И понимаешь, что снова можешь двигаться, полностью оттаиваешь и снова начинаешь движение вперед. Ты радуешься, как рыбешка, которая вновь попала в комфортную для себя среду. Радуешься всему, что происходит вокруг тебя и внутри тебя. И в этом кайфе живешь, радуя себя и свою любимую женщину. Так что, девочки, на вопрос, что делать, есть только один ответ. Учиться принимать и любить себя. Работать над своей самооценкой. Как? Либо посещая тренинги, посвященные этой теме, либо обратившись за помощью к психологу. Либо, если вы такие продвинутые, самостоятельно читая книги, выполняя различные техники, рекомендации, активно меняя себя, свои привычные реакции и привычное поведение. Я сейчас затрагиваю такие темы, которые, возможно, вызывают в вас неприятные мысли, чувства, ощущения. Тут все дело в ваших глубинных установках. Вы должны понимать, что изменение, перепрограммирование этих установок — процесс не быстрый. Вы же столько лет жили с ними, и в один момент, как орешки, их перещелкать невозможно. Поэтому дайте себе столько времени, сколько вам нужно, и постепенно двигайтесь к поставленной цели. Вопрос. Наташа, а бывает же, когда причина страха быть обязанной не в установках, а в реально уже случившихся ситуациях? Бывает же, что женщина живет с мужчиной, все хорошо, но потом что-то у них не складывается, они расстаются, и мужчина женщине говорит: «Отдавай мне все, что я тебе купил, что я для тебя сделал». Причем это может быть вообще какая-то ерунда, ничего не стоящая, но он все равно забирает из принципа. Ответ автора. Да, конечно, такие истории бывают. Однако той женщине, у которой есть убеждение, что все, что она получила от мужчины, она получила по праву и ничего ему за это не должна, мужчина таких слов не скажет. У него, даже если он будет об этом думать, язык не повернется такое сказать. Но вообще, конечно, нужно уметь с мужчиной расставаться. Не надо доводить его до такого состояния, когда он будет готов вас по миру пустить. Завершать отношения правильно — это тоже женское искусство. Вопрос. Но бывают же такие ситуации, когда мужчина и женщина расходятся не по обоюдному согласию, а женщина уходит от мужчины. И вот тогда мужчина от обиды может потребовать назад все пароли и явки, а то имущество начнет делить. Что в этом случае делать? Ответ автора. Надо уметь правильно доносить до мужчины свое решение. Правильно уходить. Как я уже сказала, завершать отношения правильно — это тоже женское искусство. Когда женщина находится в женском полюсе, она уходит, не задевая самолюбие мужчины. Она долго готовится, продумывает слова, подбирает подходящий момент и очень аккуратно доносит до мужчины, что она не та, кто ему нужна. «Я, конечно, виновата, прости меня, ты достоин большего», «Мне очень жаль, что так получилось. Я уверена, у тебя все будет хорошо. Ты встретишь нужную тебе женщину, и она будет очень-очень любить тебя. И так далее, и тому подобное.